Александра Назадзе. Девушка-политрук взяла командование ротой на себя и, будучи раненой, подняла бойцов в атаку. Назадзе Александра Константиновна родилась в Абхазии в 1913 году. После школы работала библиотекарем и пионер-вожатой. Училась в партийной школе в Сухуми, но мечтала служить в армии. Так сильно, что дошла до народного комиссара обороны. Получив его специальное разрешение, поступила в военно-политическую академию в Москве, которую окончила перед самой войной. На фронте Александра была с осени 1941 года. Прибыв в политотдел 56-й армии, стоявший под Ростовом-на-Дону, она отказалась от предложенных должностей во втором эшелоне, завполковым клубом, пропагандист в госпитале. Настойчиво потребовала направить ее на передовую. В результате была назначена политруком в пулеметную роту 1151 полка 343-й стрелковой дивизии. Когда начался штурм города, рота Назадзе в составе штурмовой группы дивизии переправилась через одну из проток Дона и закрепилась на плацдарме у станицы Нижней Гниловской. Противник накрыл советские подразделения шквальным огнем. Командир роты был убит, и Александра Константиновна взяла командование на себя. 25 ноября рота с боем продвигалась по улице Пролетарская на окраине города. Назадзе была ранена, но подразделение не покинуло. Внезапно рядом заработал замаскированный вражеский пулемет. Бойцы залегли, а необходимо было двигаться дальше. Политрук поднялась во весь рост и увлекла остатки роты за собой в атаку. Пулеметная точка была подавлена. Но и Александра Константиновна при этом погибла. Командир полка после боя представил отважную девушку к награждению орденом Красного Знамени. Награды в первые месяцы войны давали крайне скупо. Тем не менее, Александру Назадзе в январе 1942 года посмертно наградили орденом Красной Звезды. В Ростове-на-Дону в 1968 году улицу Пролетарская, на которой погибла девушка, переименовали в улицу Назадзе. Также ее именем названы одна из школ города Сухума и улица в абхазском селе Лидзава. По материалам группы ВКонтакте «История Отечества».